12. Между тем, влюбившись в вольную отпущенницу по имени Акте и избрав своими наперстниками блестящих молодых людей Марка Отона и Клавдия Сенициона, Отон принадлежал к семье консула, отец Сенициона был вольноотпущенник Цезаря, смотри примечание 7. Нерон стал понемногу выходить из-под опеки матери. Примечание 7. Императора Клавдия. Конец примечания. Та сперва не знала о его страсти, потом начала тщетно бороться с нею, а Акта тем временем, роскошью пиршеств и полными соблазна тайными встречами, успела окончательно пленить принцепса, причем и старшие возрастом из его приближенных ничего не имели против того, чтобы эта Гетера тешила, никому не причиняя вреда, его любострастие, тем более что к жене Октавии, при всей ее знатности и безукоризненной супружеской верности, он испытывал неодолимое отвращение, то ли по воле Рока, или, может быть, потому что все запретное слаще, и они опасались, как бы Нерон, если ему воспрепятствовать в этом его увлечении, не обратился к прелюбодейным связям с женщинами именитых родов.